Глава 12. Почему так? Любовницу привел он, а стыдно мне. Ксюша еще тоже, конечно, нашла время и место. И даже не напряглась по поводу того, что я не одна, и что о таком не орут на всю улицу. Краснею, чувствуя на щеке взгляд Булатова. Доброе утро, дочь. Как раз хотела тебе звонить. Мам, это реально все? Это же... это... Ксюша, успокойся. Вот, лезу в сумку. Возьми ключ и открывай ателье. Я сейчас. Ой! Вот теперь моя супервнимательная дочь замечает, что рядом со мной стоит красавец в форме и тоже краснеет. Здрасте. Извините. Добрый день. Выросла как, и на маму похожа. Ксюша хлопает глазами, но я пихаю ей ключ, показывая глазами, чтобы она быстро свинтила. Аллилуйя. Она меня понимает и идет к дверям ателье. Да, похоже. Спасибо вам, товарищ генерал, еще раз за помощь и... Он реально любовницу привел. Вы реально думаете, что это ваше дело? Вообще-то да, мое. Неужели? Сейчас он меня подбешивает. Мы еще и это будем вот так вот выяснять. На улице. После того, как не виделись точно больше 10 лет? После такой вот неожиданной и экстремальной встречи? И поцелуев, Геля, не забудь о поцелуях, взглядах генерала, комплиментах и приглашении на свидание. Господи, за что мне это все? Товарищ генерал, я бы вас попросила. Подожди, насколько я знаю, твой муж служит в армии, имеет звание, должность. Я прав? Да, и что? То, что моральный облик офицера никто не отменял. Если он поступает вот так... Булатов, можно я сама разберусь, как он поступает, а? Давай вот без этого. Без чего? Моральный облик. Ты еще партсобрание собери. Пропесочь его. Ты, кстати, ему не начальник. Не начальник, да. Пока. Если он попадет в учебный центр, то... Ну и потом, с его начальством я очень хорошо знаком. Вместе служили и воевали, и если... Не если. Я прошу тебя, не лезь. Ты все-таки перешла на «ты»? «Послушай, Игорь, я тебя очень прошу, давай ты не будешь вмешиваться в мою жизнь». «Очень просишь». «Ох, не нравится мне выражение его лица». «Булатов, давай мы вечером встретимся, и я тебе расскажу, как надо просить». «Что?» «Геля». «Да пошел ты, Булатов, знаешь куда?» «Знаю, ходил уже. Вернулся генералом, как и обещал, кстати». Он делает шаг, становясь ближе, а я не отступаю, только голову задираю. Высокий гад. Выпендрежник. Красивая ты, Геля. А муж твой мудак. Еще шаг, и я все-таки отступаю. Прекрати. На этот раз точно нет, Ангелина. Хватит, товарищ генерал. Во сколько ты заканчиваешь? Вы на службу опоздаете, вас подчиненные ждут. Подождут. Нехорошо так говорить, генерал. А я сам знаю, что хорошо и что не очень. Вечером я тебя найду. Поговорить нужно. Я не смогу. Мне надо домой. Я... Не заставляй меня принимать крайние меры, Ангелина. Какие? Такие. Неожиданно он хватает меня за затылок, притягивает и целует. Я не успеваю ничего сделать. Поцелуй короткий, но страстный, острый. Он забирает из моих рук ключ от своей машины, пихает мне мой, минута, и генерала вместе с его танком и след простыл. Захожу в ателье на ватных ногах. Да уж, вот это денек, вот это утро, вот это сутки жизни, блин. Присесть не успеваю. И что это было, мам? И ты тоже?